именно к этому, ведущему ритму всей нашей жизни в течение миллионов лет приспосабливались ритмы всех наших систем. Цикличность этих процессов, их соответствие космическим часам есть одна из важнейших основ нашего здоровья. Так не будем же действия по мотивам ничтожным и в сравнении с такой ценностью, как незыблемое здоровье, баловаться с этим хронометром, настроенным на ритмы Вселенной, и произвольно сбивать его ход. Плата за это своеволие является весьма дорогой в масштабах несостоявшейся, обремененной болезнями жизни. Воспользовавшись этим бесспорным для всех базовым графиком, я постараюсь наглядно показать сугубую необходимость пользоваться им. Во-первых, неукоснительно, чтобы не обрести тягостных расстройств. В то же время, во-вторых, пользоваться индивидуально, чтобы раскрыть свои же оптимальные возможности. В середине 80-х годов некоторые научные и популярные издания изложили смысл суточного графика, согласно которому, как оказалось, жизнедействует наш организм. Ритмы эти на основании капитальной статистики вывел владивостокский врач Глыбин. Этот кандидат медицинских наук обнаружил на протяжении одних суток 5 подъемов и столько же спадов в функционировании человеческого организма. Как он вывел эту закономерность? Перерывший множество архивов ГАИ, зарегистрировавших аварии, а также архивов больниц, обложившись горами карточек с выписками из болезней, он перешел от анализа времени обострения болезни, возникновения травм, неожиданных аварий. Он увидел очевидную синусоиду. После этого Глыбин, уже многое зная, перешел к измерениям на здоровых людях. 10 раз в течение суток он снимал у них по 16 физиологических показателей. Пульс, давление, температуру тела, электрокожное сопротивление, ряд биохимических данных и так далее. Короче говоря, он показал, что с 5 до 6 часов утра, с 11 до 12, с 16 до 17, с 20 до 21, с полуночи до часу для человека является характерным состоянием подъема его физиологических функций. Напротив, с 2 до 3 ночи, с 9 до 10 утра, с 2 до 3, с 6 до 7 и с 10 до 11 вечера функции его характеризуются спадом показателей. Газеты сообщили, что некоторые академики Академии медицинских наук СССР отметили принципиальную теоретическую новизну работы Глыбина, что его данные способны принести серьезную пользу для практической организации многих и многих сторон нашей действительности. Те же газеты, однако, представили мнение и других авторитетов, которые стремятся отрицать аргументы, основанные на фактах, системой хорошо отработанных заклинаний. Мне хотелось бы в этом месте дать справку, что график человеческой активности в зависимости от активности космической опубликовал еще в начале 70-х годов Сергеев, но поскольку его книга является библиографической редкостью, то его теоретические посылы остались в качестве памятника торжества так называемой чистой науки, которая на кончике пера способна предсказывать то, что впоследствии будет открыто уже непосредственно в практической жизни. Правда, график Сергеева несколько сложнее, чем график Глыбина, поскольку, по его данным, следует говорить о единой связке ритмов на протяжении не одних, а каждых 2 суток. Однако оставим в стороне ученые нюансы и зададимся простым вопросом. А что, собственно говоря, конкретного и полезного дает нам в плане нашего здоровья график Сергеева-Глыбина? Прежде всего, если мы хотим с максимальной точностью соответствовать ритмам собственного организма, то мы должны максимальные нагрузки на него возлагать в период с 5 до 13 часов, когда КПД всех без исключения систем человека наиболее высок, и отправлять его на отдых, отсыпаться с 22 часов вечера до 5 утра, то есть нагружать его меньше всего тогда, когда он наименее активен. Кажется, вполне логично. Мне приходилось наблюдать жизнь и венгерских, и югославских городов, и я не мог не обратить внимания на то, что переполненные электрички подходят городским вокзалам к 4 утра.